Глава шестая. На следующий день, как только взошло солнце, друзья отправились в дорогу. Лешик захватил с собой маленькую сумочку с кусочками хлеба на тот случай, если они проголодаются в дороге. А Мурзик, разумеется, не забыл взять сосиску, но тащить еду в зубах было не очень удобно. Поэтому на первом же привале он ее съел, поделившись с Жеком. После нескольких часов путешествия, слегка уставшие, друзья подошли к дому, стоявшему особняком на окраине города и производившему впечатление заброшенного. Этот дом не был похож на настоящий по соседству, уж не говоря о доме, в котором жили наши путешественники. Вокруг него не было привычных для их глаз цветов, сочной зеленой травы. Плодовые деревья в саду были старые и высохшие. Их давно никто не поливал, за ними никто не ухаживал. Только сорной траве была благодать. Она росла там, где только ей вздумается. «Какое унылое и пустынное место!» – прокаркала ворона, усаживаясь на ветку ближайшего дерева и осматриваясь. «Сколько живу на свете, такого мрачного двора еще никогда не видела!» «Это и есть тот дом, который мы ищем. Разве в нем может вообще кто-нибудь жить?» – спросил Жек, недоверчиво глядя на дом. Остальные подавленно молчали. Все они привыкли жить в уютном доме, ходить по аккуратно выложенным камнями дорожкам, наслаждаться красотой садовых цветов. А тут невольно друзья приуныли. Банечка даже пожаловалась, что ей страшно и очень хочется поскорее посмотреть картины и вернуться домой. «В любом случае, мы должны сделать то, зачем пришли. Посмотреть картины», – благоразумно заметил Жек. «Но как мы проникнем в дом? Ведь просто постучаться и войти мы не можем». «Давайте попробуем облететь дом», – предложила Карлуша. «Если найдем открытое окно, заберемся через него». «Тебе легко сказать «облететь», – проворчал Мурзик. «А мы-то, в отличие от тебя, не летаем. Да и дом, вон какой большой, обойти то непросто. Я устал и буду сидеть и ждать вас здесь, возле входа». «Не надо спорить», — примирительно сказал Лешиков, подойдя поближе к дому. «Вон дырка какая под крыльцом, вполне приличных размеров. Может, через нее и попробуем проникнуть в дом». «Здорово!» – обрадовался Мурзик, подходя к отверстию, на которое указывал маленький человечек. И, прикинув его размеры, воскликнул. «Ты прав, Лешик, мы сюда все пролезем». «Вот еще! Только по дыркам я не лазила!» – возмутилась ворона. «Если хотите, лезьте, а я буду ждать вас здесь». На том и порешили. Следуя за Лешиком, Мурзик, Банечка и Жек залезли в небольшой лаз под крыльцом и на радость себе обнаружили, что он ведет прямо в прихожую. Проникнув в дом и осмотревшись, друзья увидели, что внутри он еще безобразнее и мрачнее, чем снаружи. Всюду царили грязь и запустение, а с потолка свисали огромные сети паутины. Из левого угла прихожей прямо на Лешика с друзьями уставился большой паук, никак не ожидавший гостей. Испугавшись странных посетителей, он быстро уполз вверх. Холл был темным и маленьким. В нем не оказалось ни нарядной мебели, ни цветов в высоких вазах. Зато под потолком висела огромная несуразная люстра, напоминающая сплетение змей в страшном танце и внушавшее отвращение и страх. А витая грязная лестница уводила взор далеко наверх и, казалось, терялась в вышине, где начинались гулкие пустые комнаты. Выйдя на середину прихожей, Лешек увидел картины, развешанные вдоль лестницы. На них были изображены разные люди, животные, река и лес. Одна из картин висела так косо, что требовалось наклонить голову, чтобы ее рассмотреть. Лешиков так и сделал. И вдруг заметил рядом еще одно полотно. Это был портрет улыбающейся женщины в белом платье, державшей на ладонях маленького человечка. Человечек был одет в изумрудно-зеленый костюм, точь-в-точь такой же, как носил много лет сам Лешиков. Еще два человечка стояли у ног женщины и смотрели, как будто бы прямо на нашего маленького героя. Их лица показались ему очень знакомыми. Да оно и понятно, ведь Лешек и любой из этих человечков были похожи, как две капли воды –